Все это и стоило мне верного меча. Я очень надеялся, что меч Ифрита окажется покрепче и не развалится. Купол исчез. Не было ни вспышек, ни громких звуков. Просто я вновь начал видеть тех, кто был внутри. То есть ту. Далее была одна. От фальшивого Ирдена остались лишь лохмотья одежды. По мечу Ифрита продолжали пробегать языки пламени. И я был уверен, что, несмотря на ночь, разгляжу в их свете черный столб дыма, бессмертную суть высшего демона. Но столба не было. Можно было подумать, будто далее этого высшего демона съела. Я встряхнул головой, чтобы избавиться от абсурдной мысли, и в это же мгновение ноги принцессы подогнулись. Я поймал ее за мгновение до того, как она рухнула на землю, и отнес в деревянную беседку. Первое мгновение она выглядела лишившейся сознания, но когда я уложил ее на скамейку, ее глаза открылись. «Ты убил их?» — спросила она хриплым шепотом. «Одного убил, двое сбежали через портал». «Хорошо. А что с псевдоирданом?» Далее несколько раз тяжело вздохнула. «Уже ничего». Она попыталась улыбнуться, но получившаяся гримаса выглядела немного дикой. «Он уже ничего не сможет сделать». «Вы его убили?» В книге Аманы говорилось, что лишить высших демонов бессмертия способен только их бог. Но автор книги мог и ошибаться. Воздух начал холодать и становиться неприятно пустым и ненасыщающим легкие. А темнота вдруг перестала представлять препятствие для зрения. Как знакомо. Похоже, Хеймес очнулся и смог призвать духов клана, пусть и после времени. Далее опять улыбнулся. В этот раз улыбка еще более походила на оскал и снова потеряла сознание. А потом я увидел, как под ее кожей стала расползаться черная паутина. Подхватив Далию на руки, я кинулся в сторону ритуального зала. Если кто и знал, что делать, когда с человеком творится такая бесовщина, то это был глава клана. В этот раз, не считая нескольких незначительных случаев обморожений и простуд, единственным пострадавшим от нападения демонов оказалась Далия. Но очень серьезно пострадавшим. Судя по лицам Хеймеса и Аманы, они вовсе не были уверены, что она выживет. А для клана ее смерть была куда опаснее и несла куда больше проблем, чем принесла бы гибель половины младших семей. «У нее отравление демонической скверной», — объяснила мне Амана. «То есть угроза одержимости?» «Нет, именно отравление. Видишь ли, все члены старшей семьи императорского клана по достижении ими 18 лет проходят особый ритуал, который гарантирует, что они никогда не поддадутся демонической одержимости. Ритуал ввели после того, как на троне однажды оказался одержимый император, и страна едва не погибла. Какое полезное изобретение этот ритуал! Почему его не распространить на всех людей?» Амана покачала головой. «Во-первых, остаться в живых после него могут только маги сильные, с количеством камней не менее 9. Неодаренные люди и слабые маги гарантированно погибнут. Во-вторых, ритуал требует долгой подготовки и использования ценных артефактов. Примерно как инициация, только в 10 раз сложнее и дороже. И в-третьих, у обычного человека одержимость можно остановить и повернуть вспять, вот как мы смогли сделать с тобой». И негативных последствий не останется. А у того, кто прошел этот ритуал, сильное воздействие демонической скверны вместо одержимости вызывает отравление, которое лечится очень долго и тяжело. Как именно лечится? Нужен постоянный поток дикой магии, тщательно очищенный от демонического влияния. Только так скверну можно вывести из магических протоков жертвы. Амана кивнула в сторону покоев, куда отнесли Далию и откуда уже несколько часов не выходил Хеймес. «В замке только мы с братом имеем силу и умение лечить такое. Так что будем чередоваться до тех пор, пока из столицы не прибудут жрецы». «Ты знаешь, что именно хотела Далии фальшивый Ирден?» «Откуда?» — Амана вздохнула. «Я же все это время проспала. Могу только предположить, что тут имел место какой-то шантаж. Демону что-то было нужно от Дали, а всех обитателей замка он держал в заложниках. Поэтому мы и не погибли сразу, хотя убить нас было бы совсем несложно. Да, всего лишь усилить холод. Пробормотал я, вспомнив, как легко это получилось у ледяных ситха. На рассвете того дня, когда жрецы из столицы должны были прибыть в замок, я уехал к Шанне. Внутри сидело опасение, что стоит мне опять оставить ситуацию без присмотра, случится что-то ужасное, но оставаться было неразумно. «Мы не можем всегда полагаться на твою удачу», — сказал мне Хеймес, бледный и с темными кругами под глазами, появившимися после очередного дежурства у постели жены. «Сестра права, нам придется принять покровительство церкви». Я лишь молча кивнул. Даже если у меня получалось оставаться в живых и спасать других людей по благословению Пресветлой Хеймы, это не могло длиться вечно. В конце концов, у богини должны были существовать на меня свои планы. Тут мне подумалось, что эта мысль уже не вызывала яростного внутреннего протеста, что я к ней уже почти претерпелся. Так, если ты где-то в дороге и другую обувь найти невозможно, то бываешь вынужден претерпеться к слишком тесным и натирающим ботинкам. Но если бы можно было отказаться от роли посланника богини, то я бы ухватился за это обеими руками. При всем моем уважении к Пресветлой Хейме и ее усилиям по спасению человечества, свою жизнь я предпочел бы прожить самостоятельно. Через день у Шанны неожиданно появился Костиан. К моим приездам деревенские уже привыкли, а вот появление нового Дана сопровождалось множеством любопытных взглядов и приглушенных шепотков. «Пришлось спрашивать у местных, где тут тебя найти», — пробормотал Костиан, косясь через плечо на откровенно выкатившихся на дорогу и наблюдающих за нашей встречей деревенских кумушек. «Что-то случилось? Просто так ты бы не приехал», — сказал я, заводя его в дом. Шанна ушла за медом к бортнику на другой конец деревни, и мы были одни. «Случилось», — мрачно согласился он, протягивая мне сложенную в четверо газету. «Несколько дней назад император созвал срочное собрание совета старших кланов и, как оказалось, продавил принятие некоторых законов. Да, я помнил, что видел заметку об этом собрании и что тогда еще задался вопросом, чем это может грозить. «Эти законы касаются непосредственно нас с тобой», — продолжил Костиан. Хеймес сказал, что копию императорского приказа он уже получил через точку воздуха, но тут в статье все то же самое. Император принес на собрание совета сведения и расчеты, подтверждающие то, что все произошедшие за последние месяцы прорывы и нападения демонов являются частью новой массивной волны. Оказалось, что, несмотря на гибель Верховного Дана Темного Юга, кто-то из его бывших приближенных сумел удержать бразды правления и не позволил ситуации в землях демонов сорваться в анархию, как у них обычно случалось в период между царствиями. Благодаря всему этому император сумел убедить собрание позволить ему усилить армию за счет, во-первых, магов-добровольцев из любого места империи, включая корневые земли, во-вторых, за счет всех свободных магов из вольных городов и поселений, и, наконец, всех магов косвенного родства, как я понял, так иносказательно называли клановых бастардов, которые еще не были приняты в кланы официально, но которые при прохождении инициации получили от 4 камней и выше. На этом моменте я поднял взгляд на Костиана. «Это что, мы с тобой теперь служим в армии?» «Дальше читай», — буркнул тот. Я посмотрел, что там было дальше. Ага, все маги, которые прошли инициацию недавно, должны были явиться в столицу для обучения в Академии всех стихий. Для этих целей императорский двор дополнительно выделял Академии 50 тысяч золотых, отдавал принадлежавшей императорской семье гостевые дворы в Третьей Слободе, а также дворец клана Шундра. Этот клан полностью погиб во время недавнего прорыва демонов, его столичные владения отошли государству. «А вот если выживем во время обучения, тогда уже и в армию», — сказал Костиан и растянул губы в кривой гримасе, которая должна была обозначать улыбку. Глава 9. «Наши представители в Совете и вся наша фракция голосовали против», — сказала Амана. «Но этого оказалось недостаточно. Остальные кланы слишком напуганы прошлыми нападениями, так что императору удалось свое решение продавить. Мы сидели в просторной гостиной городской резиденции Бронина, защищенные заклинаниями от подслушивания. Амана приехала сюда на следующий день после того, как стало известно о новом законе, потому что мне возвращаться в замок, где хозяйничали столичные жрецы, определенно не стоило. Все кланы сейчас срочно проводят ритуалы восприимства с теми бастардами, которые показали потенциал и которых они планировали принять позднее. Но с вами двумя это невозможно, потому что мы не Алефрит по крови, и духи предков от нас откажутся», — продолжил за нее Костиан. «Да, увы. Но 3 года — это длинный срок. Многое может случиться. Например, некоторые законы могут быть аннулированы или изменены», — сказал я. «Например», — согласилась Амана. Мы замолчали. Я вновь вспомнил рассуждение Костиана о том, что клану Алефрит очень нужны сильные маги, что именно поэтому они пренебрегли той опасностью, которую мы можем представлять. Костиан, как наследник уничтоженной династии, и я, как непонятно чей потомок, с постоянно проявляющейся склонностью к демоническому перерождению. Тогда основной причиной мы посчитали страх Алефрит перед новой большой войной с демонами. Но Хеймес оттягивал переход под руку церкви сколько мог долго, хотя под ее особым покровительством шансы выжить в случае такой войны были намного выше. Так что я все больше склонялся к мысли, что мы были нужны Алефрит для другого. «А еще, например, у Империи может появиться новый император», — сказал я. Костиан уставился на меня с таким выражением, будто очень хотел в очередной раз высказать сомнения в моих умственных способностях. Амана несколько раз моргнула, потом покачала головой. «Некоторые вещи не стоит произносить вслух даже в защищенных местах», произнесла с мягкой укоризной, однако мое предположение при этом не опровергло. «Учту», — согласился я, подумав, что об императорском троне наверняка мечтали многие кланы, но только Алефрит имели реальный шанс. С принцессой крови в роли супруги своего главы и с 4 наследницами, в то время как правящий император оставался бездетен. Тут у меня промелькнула мысль, что я, наверное, должен был ощущать какую-то верность нынешнему монарху. Или не должен был. Как это вообще работало? В том смысле, считалось ли, что верховная власть дается от Пресветлой Хейме, или же священным ореолом императорский трон не обладал? Пожалуй, учитывая, что жрецы подчеркнуто не вмешивались в обычные дела людей, я больше склонялся ко второму варианту. Так или иначе, мысль о том, что нынешний император будет смещен с трона против его воли, возмущения у меня не вызывала. Радости, впрочем, тоже. Мне просто не было до него никакого дела. «Принятый закон требует, чтобы все люди, подпадающие под его действия, в течение недели отправились либо в столицу, либо в предписанные военные части». Амана замолчала, потом добавила. «Это совсем не то, что мы планировали, но все не так плохо. Среди имперских учебных институтов Академия считается самой сильной, с самыми лучшими преподавателями». «А какой там сейчас уровень смертности?» — мрачно спросил Костиан. Амана вздохнула. «Последние годы колеблется на уровне 7-8% от поступивших». «То есть каждый 15-й студент не доживает до завершения учебы», — подытожил Костиан с еще более мрачным видом. Я бросил на него косой взгляд, но решил не напоминать, что если бы не помощь Кащи, наша с Костианом смертность у личного наставника достигла бы полных 100%. «Мы не можем не подчиниться новому закону», — сказала Амана с сожалением. «Вам придется туда поехать». Сборы были несложными и недолгими. Амана приказала слугам доставить из моих покоев одежду и заплечный мешок, а Костиан все свои вещи забрал сам. Еще мы получили в сопровождение полдюжины стражников, чему я, честно сказать, удивился. Мы с Костианом были магами, а я еще и неплохим воином. Кроме того, не стоило забывать про Кащи. Однако Костиан, на мое удивление, лишь хмыкнул. «Твой Кащи или твое умение сражаться спасет нас от снотворного или яда в супе?» «Что?» — я уставился на него недоуменно. «Ты о чем? Нам придется останавливаться на разных постоялых дворах. Думаешь, все их хозяева кристально честны и не испытывают искушения опоить, ограбить и убить двух богатых юнцов, которые путешествуют без сопровождения?» «И часто такое случается?» — спросил я растерянно. «Я привык к опасностям, исходящим от демонов и монстров, от откровенных бандитов, вроде безлицых, и от кланов соперников. Но чего-то простые люди, обычные владельцы обычного придорожного трактира, не ассоциировались у меня в голове с опасностью. Зря, наверное». «Ну нет, не часто», — признал Костиан. «Но лично я предпочту не вводить потенциальных убийц в искушение. Среди нашей стражи будут опытные путешественники, знающие, на что обратить внимание и как проверить поданные напитки и еду на лишние ингредиенты. Ну и связываться с большим отрядом, желающих всегда меньше, чем с двумя парнями». Он немного помолчал, потом добавил. «Кроме того, отряд — это еще и статус. Будучи официально бастардами, признанными, но не принятыми в клан, по своему положению мы находимся ниже и младших семей, и побочных семей. Можно сказать, самое дно социальной лестницы». Натолкнувшись на мой взгляд, наполненный сомнением, он продолжил. «Ну ладно, может, и не самое дно. Мы все же стоим выше, чем селяне, простолюдины, горожане или обычные слуги. Но, Рейн, то отношение, которое к нам было здесь, в клане Алифрид, в столице, его не будет. Люди больше всего ценят благородное происхождение, социальное положение и богатство. Так что там мы окажемся никем». «Ценят все это больше, чем уровень магии?» «Да, особенно поначалу. Официально у нас всего лишь 8 камней. С одной стороны, это поможет нам избежать лишнего внимания, а значит, поможет и выжить. Но с другой, это лишь подтвердит в глазах окружающих, что мы ничего особенного из себя не представляем, а значит, с нами можно обращаться как угодно». «Мне кажется, Касс, что ты преувеличиваешь наши будущие проблемы», — сказал я. «У тебя какие-то личные счеты к Академии, и ты переносишь их на нашу ситуацию». Костиан дернулся, будто хотел гневно возразить, но проглотил невысказанную реплику. «Сам увидишь», — произнес он после паузы. «Вот приедем в столицу, и ты сам все увидишь и во всем убедишься». Накануне нашего отъезда в Бронин приехал Хеймис. Какое-то время он говорил с Костианом, потом позвал меня, и когда я вошел в гостиную, принца там уже не было. «Как здоровье Даны Дали?» — спросил я. Сам Хеймис выглядел лучше, чем в первые дни после нападения, когда ему приходилось долгими часами передавать ей очищенную магию. До идеала было далеко, но круги под его глазами уже не казались такими темными. «Ей лучше», — сказал он. «Приехавшие жрецы — отличные целители. Рейн, насчет твоего фальшивого прошлого. Я отправлю с вами стражника, который много лет провел в море. У него приказ все свободное время рассказывать тебе о том, на что похожа жизнь моряка. То, чему он был свидетелем, и даже то, о чем только слышал. Запоминай и строй из этого свою историю. Ты должен придумать себе 9 лет жизни в море. Мелкие детали более важны, чем грандиозные приключения. Никто не удивится, если бывший моряк приукрасит какие-то события или вовсе их выдумает. Но если у тебя в речи проскользнут фразы, выдающие, что ты никогда не ступал на палубу корабля, объяснить это будет куда сложнее». «Понял», — сказал я, сделав себе пометку в памяти, избегать этих предательских мелких деталей. «Дальше. Столица покрыта сетью следящих заклинаний, которые реагируют на такие вещи, как смерть людей, нарастание демонической скверны и использование магии выше определенного предела, обычно выше 5 уровня. Так вот, пока ты не достигнешь полного контроля над своей магией, твой уровень всегда будет выше 5. Просто по умолчанию. У Костиана, кстати, такая же проблема. Следящая сеть не покрывает территорию Академии и ее жилые корпуса. Иначе она реагировала бы на волшбу каждую минуту, но остальные части города находятся под присмотром. Поэтому, если не хочешь привлечь внимание имперских ищеек, избегай использовать магию за пределами Академии. Оставь ее как крайнее средство. А также постарайся никого не убивать. Последнее предложение меня царапнуло. Неприятно перекликнувшись, запавшей в голову фразой Костиана о том, что я убиваю слишком легко. Можно подумать, я только это и делаю. В смысле, рублю людей направо и налево, — проворчал я. Хеймес посмотрел на меня очень серьезно. Не забывай, я тоже потомок демона. Я тоже знаю это желание битвы и пролитой крови. Не позволяю своей силе стать слабостью. Но если тебе понадобится отправить кого-то на суд Пресветлой Хеймы, подготовь все тщательно и продумай, как будешь заметать следы, потому что если попадешься, то в столице мы тебе помочь ничем не сможем. Я посмотрел на Хеймеса недоверчиво. Недоверчиво не в том плане, что не поверил в его утверждение о «не сможем помочь», а в том, как спокойно он говорил о преднамеренном убийстве. «Все же постарайся этого не делать», — добавил он, будто прочитав мои мысли. «Постараюсь», — пробормотал я. Амана появилась незадолго до того, как нам нужно было выезжать, и отозвала меня в сторону, в ту самую гостиную. Там она заговорила не сразу. Сперва, словно заботливая жена, почти минуту поправляла на мне воротник рубашки и камзола, которые, правда, в этом вовсе не нуждались. А я боролся с желанием крепко ее обнять и заняться с ней другими вещами, которые тоже относились к обязанностям заботливой жены, правда, совсем в иной плоскости. «Рейн, ты ведь понимаешь, что между нами больше ничего не может быть», — сказала она наконец. Отозвался я неопределенно. То есть головой я это, конечно, понимал, но все равно на что-то надеялся. Амана прижала ладонь к моей щеке. «Но ты всегда будешь моим самым любимым кузеном», — пообещала тихо. «Увы, я хотел совсем другого. В столице много всего происходит. Живи полной жизнью, веселись, дружи, влюбляйся». Голос Аманы звучал вроде бы ровно, но при последнем слове в ее взгляде проскользнула какая-то эмоция. Обида, вина, ревность. Но проскользнула и скрылась, прежде чем я успел ее уловить. Дорога оказалась ничем не примечательной. Несмотря на опасения Костиана, никакие хозяева таверн не пытались нас отравить, и никаких демонов и бандитов нам не попадалось. Возможно, дело было в том, что, покинув владение Алифрид, мы ехали через густонаселенные земли, принадлежащие сильным кланам, и даже если там встречались ничейные территории, то есть вольные, как они назывались, всегда находилось, кому следить за порядком. Бывший моряк Дорис Аиша из младшей семьи Алифрид не столько рассказывал о своих приключениях, сколько был вынужден отвечать на мои вопросы. Упоминание о предательских мелочах накрепко засело у меня в голове, и теперь, за эти дни, я старался получить знания, которые к людям приходили за несколько лет опыта. «Ну, кузен, теорию ты выучил хорошо», — похвалил меня Дорис после очередного импровизированного экзамена. «Главное, чтобы тебя в реальности не занесло на корабль». Я поморщился. Да уж, знание всех частей судна и теоретическое понимание, как и что работало, мне бы в такой ситуации не сильно помогли. Хеймес рассказал Дорису о том, что на самом деле я никогда не был в море, но что моя настоящая история должна остаться тайной. Дорис даже не пытался расспрашивать, что эта тайна скрывала. То ли он действительно был таким нелюбопытным, то ли разумно считал, что чем меньше чужих секретов знаешь, тем дольше проживешь. О том, что я не имею кровного отношения к Алифрид, Хеймес, конечно же, не сказал. Так что Дорис искренне считал меня одним из своих многочисленных младших родственников. «Последняя ночевка в дороге», — сказал он, когда небо начало темнеть, и мы приблизились к деревне, на краю которой стояла небольшая двухэтажная гостиница, потрепанная временем, но еще крепкая. По крайней мере, один край крыши не казался у нее намного выше другого, как у трактира, который мы проехали несколько часов назад. «Следующую ночь проведем уже в столице». Внутри оказалось на удивление людно. Двое воинов, стоявших у стойки и болтавших с симпатичной подавальщицей. Купец в сопровождении охраны. Группа молодых гильдийцев-алхимиков. Бедно одетая девица в компании еще более бедно одетого юноши. Взрослая женщина с непривычно короткой стрижкой и мужчина, показавшийся мне смутно знакомым, хотя сидел он в полоборота ко входу, за угловым столом, стоящим в глубокой тени. Дорис у меня за спиной о чем-то громко спросил. Мужчина обернулся на звук, и я, наконец, его узнал. А он узнал меня. Махнув Дорису рукой, чтобы он переговорил с хозяином о наших комнатах, я направился к мужчине. «Светлейший Тиоган, какое совпадение!» Жрец, еще совсем недавно служивший в храме Пресветлой Хейме в Бронине, улыбнулся, произнося ответное приветствие. Сейчас он был не в привычном мне длинном белом одеянии, а в неброской дорожной одежде, и ничто во внешности не выдавало его жреческого статуса. Самый обычный путник. «Выполняете императорское распоряжение? Едете учиться в Академию всех стихий?» — спросил он меня. «Верно. Сперва я ощутил удивление, что жрец знает об этом, но мгновение спустя это чувство ушло. Светлейший Тиоган, судя по последнему нашему с ним разговору, был в курсе многих событий. То ли действительно ему рассказывали обо всем прихожане, как он заявлял, то ли у него имелись иные источники информации, но несведущим он не оставался. Не было ничего странного, что он знал о недавно принятом законе, а сейчас, увидев меня на пути в столицу, сделал логичный вывод. «Должен сказать, я немного озадачен», — продолжил жрец. «Учитывая то, сколько пользы вы принесли клану Алифрит, я был уверен, что Дан Хеймс ведет вас в рот и даст вам право на создание побочной семьи». «После фиаско с наставником, вы ведь наверняка слышали, что он оказался замаскированным демоном. Было решено, что нам с братом лучше продолжить обучение в Академии всех стихий, а введение в клан можно провести и потом», — сказал я. «Такое объяснение мы со старшими Алифрит выбрали в качестве официального, поскольку было понятно, что вопросы появятся у многих. Конечно, те, кто привык распутывать интриги и выискивать двойное дно, не поверят, будто все так просто. Так что после некоторых раздумий я предложил пустить слух, будто между старшими Алифрит и нами с Костяном появились какие-то разногласия, и потому Хеймс предпочел не вводить нас полноценно в клан, а отправить вместо того в Академию, дабы остудить молодые и горячие головы. Это звучало правдоподобно, и самое главное, не должно было навести на подозрение о том, что настоящими Алифрит мы вовсе не являлись». Глава 10. Двое воинов, которых я заметил у стойки, оказались сопровождением светлейшего Тиогана. Выяснилось это, когда они неожиданно и довольно грубо вмешались в наш разговор, решив, будто жрецу требовалась защита. Вроде бы я не выглядел настолько угрожающе, или мне только так казалось. «Не обращайте внимания, Рейн», — сказал жрец, заметив мою реакцию. «Эти достойные братья не так давно начали служение церкви и, как большинство неофитов, порой через меру ревнительны». Я кивнул, хотя, честно сказать, эта пара не показалась мне слишком уж ревнительной в работе, учитывая, что, едва оказавшись в трактире, они оставили подопечного в одиночестве и отправились перемигиваться с полногрудой служанкой. «Они хорошие люди», — продолжил Тиоган своим обычным доброжелательным тоном. «Но все же их знания и интересы ограничены, а манеры нуждаются в небольшой полировке». Я опять кивнул, мысленно переведя это с жречески-дипломатического языка на обычный, как «они тупые и грубые вояки, с которыми мне абсолютно не о чем поговорить». Тиогану я предложил присоединиться к нашему отряду за ужином. И судя по тому, как быстро и с готовностью он согласился, компания охранников его уже изрядно утомила. Собеседником Тиоган был приятным, никаких скользких тем в разговоре не затрагивал, и вскоре все остальные за нашим столом приняли его практически за своего и расслабились. Даже Костиан с его повышенной подозрительностью быстро привык к присутствию чужака. Или так мне казалось, пока поздно вечером, уже в выделенной нам двоим комнате, он не сказал. «Это непростой жрец». «Да», — согласился я же тебе говорил о нем. Я действительно уже давно рассказал Костяну и о своем знакомстве со светлейшим Тиаганом, и о своих мыслях, касающихся его бывшего и, вероятно, нынешнего участия в делах Белой секты. «Говорил», — согласился Костян, потом полез в свой заплечный мешок, вытащил оттуда стопку листов пергамента, взял один и, подойдя к запертой изнутри двери, прижал его к середине деревянного полотна. На листе на мгновение вспыхнула сложная руна, погасла, а сам лист остался приклеенным к деревянной поверхности, даже когда Костян убрал руку. «Что это? Таких странных магических предметов я еще не видел». «Одноразовый амулет от подслушивания. Я попросил кланного артефактора сделать нам их побольше», — пояснил Костян. «В отличие от обычных амулетов, их могут использовать даже такие новички, как мы с тобой. Вот теперь можно говорить на чистоту. Итак, повторюсь, Тиаган — необычный жрец. Причем не только в том смысле, в каком это понимаешь ты. Я присматривался к нему за ужином, но что важнее — я присматривался к его телохранителям». «Телохранителям? Ты думаешь, это необычные вояки сопровождения?» «Уверен. Ты обратил внимание на то, как выбриты у них виски?» «В форме лучей звезды. Я заметил это, но внимание не заострил. И что?» «Так делают только достойные братья». Судя по тому, как Костян выделил интонации последние два слова, это было название чего-то известного. «Да, Тиаган называл их достойными братьями», — вспомнил я, «но я не знал, что это нечто большее, чем вежливое обращение». «Достойные братья — элита боевых магов церкви. Так было в мое время, и, как я узнал, осталось и сейчас». «И никто не будет отправлять двух таких магов, только чтобы проводить обычного жреца из Бронина в столицу по достаточно безопасной дороге», — продолжил я мысль Костяна. «Трех таких магов», — поправил меня Костян. «За угловым столом справа от Тиагана сидела женщина. Заметил?» Я кивнул. Ее я тоже запомнил. Лет 40 на вид, с короткой мужской стрижкой и суровым лицом. «Я практически уверен, что она из Ордена Благих Сестер», — сказал Костян. «Их учат убивать с детства. Сперва всеми видами обычного оружия и ядов, потом, после инициации, магией». «Надеюсь, их учат убивать только демонов и монстров?» «Ну, надейся», — Костян хмыкнул. Я потер лицо руками. «То есть ты хочешь сказать, что в составе церкви есть целый женский орден владеющих магией ассасинов?» Костян на мой риторический вопрос отвечать, конечно, не стал. Мне вспомнились свои мысли, что охрана Тиагана оставила его, собственно, без охраны, отправившись заигрывать с прислугой. Значит, не оставила. И их поведение по возвращению к столу Тиагана было нарочитой грубостью, вряд ли направленной против меня. Меня они знать не знали. Нет, направленный против самого жреца. Они прекрасно понимали, что ни в какой защите от меня жрец не нуждался, потому что иначе третья из их компаний вмешалась бы сразу. Когда я озвучил свои рассуждения, Костян задумался. «Возможно, у этой пары вояк просто мерзкий характер», — сказал он наконец. «Приказ охранять они, конечно, выполнят, но заставить их быть обходительными намного сложнее. Да и в целом достойные братья славятся своевольностью. Или же они недовольны нынешним объектом охраны и не боятся это показать», — сказал я. «Возможно», — не стал спорить Костян. «Так или иначе, светлейший Тиаган — это не просто жрец, впавший в опалу из-за дел Белой секты. Держись с ним настороже». Ночь прошла спокойно. Так же спокойно, как и все предыдущие ночи нашего путешествия. Ранним утром, когда мы спустились вниз, зал был менее людным. И купец, и гильдийцы явно еще спали, так что кроме нашей компании и жреца с сопровождением, за столом сидела только вчерашняя бедно одетая пара. Причем и ели они самое дешевое блюдо из всех, что в гостинице подавали. Постную чечевично-луковую похлебку с одним ломтем черного хлеба на двоих. «Если вы не против, то остаток пути мы можем ехать вместе», — сказал я, обращаясь к Тиагану. На что тот согласился еще быстрее, чем на мое вчерашнее предложение отужинать одной компанией. А вот достойные братья посмотрели на меня с подозрительностью и недовольством, хотя вслух ничего не сказали. Весь завтрак я наблюдал за тем, как жрец и его охрана держались друг с другом, и к концу его пришел к выводу, что размолвка у Тиагана была со всеми телохранителями, включая и женщину, причем размолвка немалая. Это стало ясно не из слов. Ничего особенного ни жрец, ни воины не говорили, но из языка тела, которое они даже не пытались скрывать, из чувствующегося между ними напряжения, из жестов и мимики. Тарелки на столах почти опустели, когда дверь распахнулась, и внутрь быстрым тяжелым шагом вошла большая группа вооруженных людей в одинаковой форме. Человек 10, не меньше. Заметив нас, особенно то, как моментально вскочили на ноги и стражи Алифрита и охрана жреца, новоприбывшие остановились. «Мы не хотим неприятностей». Вперед от вооруженных чужаков выступил коренастый мужчина лет 40 на вид и даже вскинул руки открытыми к нам ладонями в универсальном жесте призыва к миру. «Мы лишь заберем двух сбежавших преступников и уйдем». И он показал на сидевших за нами и чуть в стороне бедно одетых юношу и девушку. Я посмотрел на пару. Преступниками они не выглядели, хотя внешность, конечно, часто бывает обманчива. Но все же мне казалось, что преступники не были бы одеты в одежду настолько изношенную, что ее первоначальный цвет давно смылся, а ткань кое-где стерлась до тонкости марли и стала просвечивать насквозь. У преступников были бы деньги для того, чтобы заказать нормальный сытный завтрак. А если бы преступники знали за собой недавнюю вину и боялись поимки, то не стали бы путешествовать императорским трактом и вот так открыто сидеть в обычной гостинице. Сейчас они оба замерли, будто полевые мыши, на которых упала тень ястреба. Замерли, побледнели и в 4 перепуганных глаза уставились на чужаков. Впрочем, вызванное страхом оцепенение длилось всего одно мгновение. Потом девушка вскочила на ноги. «Мы не преступники. Мы лишь исполняем волю императора и идем в Академию всех стихий. Вы не имеете права нас останавливать. Мы не сделали ничего дурного». Никто из чужаков на ее слова не отреагировал. Они просто молча и целеустремленно двинулись к означенной паре. Девушка, явно не зная, что делать, умоляюще посмотрела в нашу сторону. «Помогите! Пожалуйста! Мы правда не преступники!» «Это было не мое дело. Это было совсем не мое дело. Это было абсолютно не мое дело. Какой именно закон они нарушили?» — потребовал я у чужаков, поднимаясь со своего места. Их главный, тот самый коренастый мужчина, остановился и повернулся ко мне. «Это не ваше дело». «Никакой!» — крикнула девушка. «Никакой закон мы не нарушали! Мы узнали о распоряжении императора и направились в столицу! Мы имеем на это право! Мы прошли инициацию! Мы маги!» «Вы не имели права покидать территорию клана без разрешения главы!» — рявкнул в ответ командир чужаков. «Когда вернемся, он разберется с вами так, как вы того заслуживаете». «Мы имели право! Мы не входим в клан! Мы имели право!» «Не принятые в клан бастарды?» — поинтересовался я и, как и ожидал, получил от девушки кивок в ответ. «То есть все их преступление состоит в том, что они покинули территорию клана без разрешения? Так?» Командир чужаков нахмурился с мучительным видом. «Мне показалось, что я почти слышу, как вращаются в его голове мысли, как он принимает решение солгать и заявить, будто было и другое преступление, но пока не может решить, какое именно». «Да, так», — подтвердила девушка. «Да, мы ушли без разрешения, но и только». «Тогда», — сказал я самым твердым тоном, на какой был способен, «как верный подданный императора, мы обязаны содействовать в выполнении его декрета и помочь юным магам благополучно достичь столицы. Поступить иначе будет соучастием в нарушении нового закона». Говоря все это ни на Костиана, ни на Дориса, ни на остальных, Алифрит я специально не смотрел. И без того прекрасно понимал, насколько сильно они не одобряют то, что я влез в чужие разборки. И если Дорис и остальные клановцы не одобряли меня молча, то на Костиана не нужно было даже смотреть. Его раздраженное шипение, призывающее меня прекратить дурить, я и так прекрасно слышал. И надеялся только, что дальше нашего стола оно не разносится. «Это не ваше дело», — повторил, обращаясь ко мне, командир чужаков. Но между его бровей появилась морщина. Воином он явно был хорошим, но сейчас, когда требовалось сражаться на словах и убеждать правильно подобранными аргументами, оказался не в своей тарелке. И вот он мучительно решал, что будет хуже — не выполнить приказ главы и отпустить беглецов, или же допустить конфликт с другим кланом. «Это не ваше дело», — сказал он в третий раз. «Эти неблагодарные щенки собственность клана боят». «Собственность?» Мне даже показалось на мгновение, что я ослышался. Но нет, он определенно использовал именно это слово. «Пресветлая Хейма категорически запретила рабство», — сказал я. «Немало кланов было уничтожено за нарушение ее божественных законов, за то, что они превращали людей в собственность». Тут я в первый раз с появлением чужаков повернулся к Тиагану. «Я ведь прав?» «Светлейший». Когда мой взгляд упал на жреца, оказалось, что тот внимательно меня изучает. Причем с таким видом, будто я вдруг стал этакой сложной головоломкой. Когда я задал ему вопрос, он вздрогнул, заморгал, будто вырванный из глубоких размышлений, и после короткой паузы проговорил: «Пресветлая Хейма высоко ценит свободу воли людей». «Светлейший», — повторил мое обращение к жрецу командир чужаков. И морщина на его лбу стала глубже. Я вышел из-за стола и приблизился к воинам боят, стараясь держать на лице самое надменное выражение и каждым движением и жестом показывать абсолютную уверенность в себе и в том, что за моей спиной стоит вся мощь сильного клана. «Нарушение императорского декрета, возведенного старшими кланами в ранг закона, — серьезное преступление, но попытка превратить людей в рабов — преступление куда худшее». Командир чужаков в этот раз промолчал. «Однако мы можем забыть о прозвучавших здесь словах и спокойно продолжить свой путь», — добавил я, смягчив тон. «При переговорах так часто поступали старший Элифрит, чтобы и настоять на своем, и позволить потерпевшей поражение стороне сделать вид, будто она не так уж сильно проиграла. Позволить сохранить лицо». «Тогда репутация клана Баят останется незапятнанной, и я лично прослежу, чтобы эта пара молодых магов выполнила декрет и достигла Академии всех стихий». Пауза была долгой. Я ждал, удерживая на лице все то же надменное выражение высокородного Дана, который привык к безусловному подчинению. Чужак не мог знать, что официально я всего лишь бастард клана, даже не принятый в рот, что ни власти, ни влияния у меня нет. Но он должен был узнать форму охраны Алифрит и сделать выводы, которые были для меня более выгодны, чем реальность. Командир чужаков посмотрел на меня, на охрану за моей спиной, на достойных братьев и благую сестру, на жреца. Среди всех вышеперечисленных лицо Тиагана было самым безмятежным, хотя за ситуацией он наблюдал внимательно. И в конце концов перевел взгляд на застывшую молодую пару, следившую за нашим разговором, затаив дыхание. «Ломаного медика от клана не получите, и ход в корневые земли вам отныне навсегда закрыт», — сказал, наконец, командир чужаков, сверля парня и девушку неприязненным взглядом. «Подохните на границе. Никто слезинки по вам не прольет». После чего развернулся и зашагал к двери, жестом показав остальным воинам двигаться за ним. Удерживая все то же холодное высокомерное выражение, я проследил за тем, как они уходят. И только когда за последним из чужаков закрылась дверь, позволил себе выдохнуть, а лицу принять обычное выражение. Повернулся к своей компании. «Не стискивай зубы так крепко, Костян, а то сломаешь», — посоветовал я приемному брату. «Ты...» У Костиана не хватило слов, чтобы выразить всю глубину недовольства, так что он лишь зло выдохнул и откинулся на спинку стула, вместо меня глядя на потолок. «Да-да», — согласился я. «Недовольство Костиана я прекрасно понимал». «Мне придется сообщить об этом происшествии Дану Хеймесу», — негромко сказал Дорис. Я кивнул, подумав, что понятия не имею, как буду объяснять главе клана, почему вмешался. Больше всего ситуация походила на ту, которая произошла на второй день моей жизни, когда я, безоружный, чуть ли не против собственной воли и ругая себя за глупость на все лады, кинулся спасать пассажиров кареты от огромного волка. «Вы пешком?» — спросил я, повернувшись к причине едва не случившегося межкланового конфликта. «Да», — слабым голосом отозвалась девушка. «Дорис, освободи двух самых спокойных лошадей от поклажи, а ее распредели поровну между нами». Обратился я к главному стражнику, подумав, что пара юных магов не факт, что хорошо умеет ездить верхом. Дорис кивнул, потом сделал знак одному из своих подчиненных, и тот тут же поднялся и вышел из зала. Глава 11. «Зачем ты им помог?» Некоторое время спустя спросил меня наконец-то успокоившийся Костян и добавил. «Девчонка бы хоть красивой была, а то посмотреть не на что». Тут он был прав. Назвать девушку симпатичной еще можно было, хоть и с натяжкой, но на красавицу она никак не тянула. Обычная, незапоминающаяся внешность, каких в любой толпе половина. Серая мышка. Правда, судя по тому, что осмелилась нарушить приказ главы своего клана и отправилась в столицу, мышка довольно храбрая. Про ее спутника я вообще ничего сказать не мог. Такой же невзрачный. В этом он был похож на девушку, как родной брат, только еще и молчаливый. «Да, Рейн», — поддержал вопрос Костиана, неслышно приблизившийся Тиаган. «Мне тоже было бы интересно узнать, почему вы помогли этой паре». «Почему?» Я ответил не сразу, задумчиво разглядывая окружающий нас пейзаж, в котором с каждой оставленной позади милей все меньше оставалось дикой природы и все больше сказывалось присутствие человека. Веская причина тому, почему я вмешался, никак не придумывалась, и я решил сказать правду. Ну или, по крайней мере, то объяснение, которое я дал самому себе. Так было справедливо. «В смысле?» — потребовал Костян. «Они не совершили никакого преступления. Было неправильно заставлять их возвращаться в клан, где их ожидало бы суровое наказание, а может и казнь». Я пожал плечами. Костян несколько мгновений переваривал мои слова. Судя по выражению лица, ему очень хотелось выругаться, но присутствие жреца сдерживало. «Зря я надеялся, что у твоего поступка была разумная причина, а не это благоглупость», — сказал он наконец. Спорить с его определением я не стал, опять вспомнив самый первый раз, когда влез в чужие дела. Когда на второй день своей новой жизни спас пассажиров кареты от гигантского волка. Ну и не получил от этого ничего, кроме очень больших проблем. Подумалось, что я буду весьма благодарен судьбе, если сейчас мне придется всего лишь написать Хеймесу письмо с извинениями за почти случившийся конфликт с чужим кланом, и этим все обойдется. «Бескорыстие в наше время встречается редко», — сказал Тиаган. «О нет, он опять будет пытаться уговорить меня ступить на жреческую стезю». Должно быть, эта мысль отчетливо отразилась на моем лице, потому что Тиаган рассмеялся. «Нет-нет, Рейн, не беспокойтесь. Рекрутировать я вас не собираюсь. Это было всего лишь абстрактное наблюдение, не больше». «Рекрутировать?» — переспросил Костян подозрительно. «Я как-то говорил вашему брату, что из него получился бы отличный жрец», — пояснил Тиаган. «Еще того не лучше», — пробормотал Костян. «Не беспокойтесь, это в прошлом. Я прекрасно понимаю, что не каждому подходит церковная стезя». Но почему-то, когда Тиаган сказал эти слова, я физически ощутил, как его острый взгляд уперся в меня. И у меня возникло сильное ощущение, что своим сегодняшним вмешательством в чужие дела я привлек внимание жреца еще больше, чем прежде. «Да, мне подходит исключительно стезя светская», — сказал я твердо. Спасенная мышка оказалась не только храброй, но еще и очень разговорчивой, будто старалась и за себя, и за брата. Юноша действительно был ее родственником, их внешняя похожесть мне не почудилась. Верхом она держалась достаточно неплохо, и едва я отъехал в сторону от Тиагана с Костяном, направила свою лошадь ко мне. Похоже, давно дожидалась момента, когда я останусь относительно один. Сперва поблагодарила за помощь, потом представилась, звали ее Кора, и начала рассказывать, как так получилось, что они отправились в столицу. Пара эта была внебрачными детьми пятого сына главы одной из младших семей клана Баят и дочери городского архивиста. Их отец вроде как хотел жениться на их матери, но все никак не мог получить разрешение на брак, а потом и вовсе погиб во время очередного прорыва демонов. Через пару лет во время зимней лихорадки умерла вся семья их матери, оставив их сиротами и тем самым навесив на шею клана. Судя по тому, с каким выражением лица девушка произнесла эту фразу, слышала она ее слишком уж часто. «У нас по 7 камней, у меня и у брата», — сказала с гордостью в голосе и тут же горько добавила. «До инициации мы никому не были нужны. Дед, едва на нас глянув, отправил жить в общую комнату с клановыми слугами. Работать заставляли больше, чем взрослых, платили меньше и заявляли, будто мы должны быть за такую милость благодарны. А потом, после инициации, мы вдруг оказались клану еще и должны. Но тут как раз вышел императорский декрет, и мы решили, хватит, лучше поедем в столицу». «А вас не планировали ввести в род? Я помнил, что при таком условии императорский приказ действовать переставал». «Да указа точно не планировали. Нас даже бастардами клана официально не признали. До сих пор в записях о рождении стоит только мамино имя». «Да уж. То ли мать этих двоих по какой-то причине не обращалась в клан за материальной компенсацией обиды, то ли то, о чем рассказывал мне Хеймес, работало только на территории, принадлежащей Алифрид, и не являлось универсальным законом для всей империи». «После указа вводить нас в род тоже не собирались», — продолжила Кора. «Когда я узнала про новый закон, то пошла к деду, но он лишь пренебрежительно хмыкнул и сказал, что нам найдут применение». На последних словах ее голос зазвенел от сдерживаемого гнева. Местность становилась все более гористой. А когда дорога завела нас на очередной холм, самый высокий из всех, что мы проехали, с него открылся вид на столицу. Я остановил коня, изучая лежащий вдали город. Я ведь уже видел его с другого ракурса, но видел. Те образы, которые пришли ко мне в храме в Бронине, когда я коснулся рун на фреске, показывали именно столицу. Я помнил эти мощные крепостные стены, этот рисунок башен над ними вдали. Но чего я точно не помнил, так это того, чтобы поля перед крепостными стенами были покрыты шевелящимся человеческим ковром. Тысячи тонких струек дыма поднимались от невидимых с такого расстояния костров. Кое-где я видел палатки и на скорую руку сделанные хижины. И несколько десятков воинов, часть верхом, часть пешие, стоящие или медленно двигающиеся туда-сюда по императорскому тракту, пересекающему человеческое море пополам и ведущему к главным городским воротам. Вскоре остальные из отряда остановились рядом со мной. Я повернулся к ним, выбирая, кто мог знать, что там внизу происходит, и остановился на телохранителях жреца. Сам жрец, находясь в Бронине, мог быть не в курсе, что это за люди поселились у входа в столицу. «Кто они такие?» — с некоторым недоумением повторил мой вопрос один из достойных братьев, проследив за тем, куда я указывал. «Естественно, беженцы из уничтоженных кланов. Из тех самых, которые пали под натиском демонов в начале этого лета». «Вестники императорского двора они никогда не упоминались», — пробормотал я. «Столько людей, и ни одной, даже самой крохотной статьи о них». По мере того, как мы спускались с холма и приближались к огромному импровизированному лагерю, жалкая картина человеческого существования в нем становилась все более отчетливой. Куда бы я ни смотрел, видел лица. Усталые, бледные, с запавшими щеками. Потухшие глаза. Со всех сторон доносились запахи давно немытых тел и пропитанной старым потом одежды. При этом то здесь, то там я видел то, что можно было назвать остатками былой роскоши, осколками прежней жизни, которые эти люди сумели унести с собой. А еще дети. Здесь было так много детей, более грязных и худых, чем взрослые. Некоторые из них пытались играть куклами, сделанными из соломы и веревок, воображаемыми мечами из веток, кусочками коры, которые должны были обозначать лодки и корабли. Насколько далеко по обе стороны от ворот тянулось это жалкое поселение? Сколько людей тут было? Несколько десятков тысяч? Или еще больше? Почему они здесь? Я повернулся к телохранителю жреца. У кого были родственники в других кланах или вольных землях, отправились к ним, — отозвался тот. А сюда пришли все те, кому деваться было некуда. Вокруг столицы стоит несколько защитных контуров. Здесь относительно безопасно. Нет, я имею в виду, почему им не выделили землю, не помогли построить новые дома? Почему они уже 3 месяца живут вот здесь, вот так? Мне казалось, что мои вопросы были логичны и разумны, но телохранитель уставился на меня с таким видом, будто я заговорил на чужом языке. Потом гоготнул. «Ну, спросите у императора, почему?» Я перевел вопросительный взгляд на жреца. «У его величества явно другие планы на то, как следует тратить средства из императорской казны», — сказал тот своим привычным дипломатичным тоном. «Да-да», — присоединился к разговору второй телохранитель. «Совсем другие планы». В прошлый раз, насколько помню, этими планами были грудастые двойняшки из клана Шен. В позапрошлой — молодая вдовушка главы гильдии Ата. А 2 месяца назад — фигуристая купчиха из Золотой Слободы. Очень-очень важные планы. Наступило молчание. Ни второй телохранитель, ни благая сестра, ни жрец не добавили ничего, что опровергало бы только что сказанное. Значит, император тратил средства из казны на многочисленных фавориток вместо того, чтобы помочь своим подданным. «Ясно», — сказал я после паузы. «А что церковь?» Вопрос будто ушел в пустоту. «Церковь ведь богата», — продолжил я, не дождавшись никакой реакции. «И влияние у нее, наверное, больше, чем у всей императорской семьи. Почему церковь не помогла этим несчастным?» «С какой стати церкви им помогать?» После паузы бросил второй телохранитель, тот самый, который перечислял императорских любовниц. «Церковь не вмешивается в дела кланов». «Но это ведь не дела кланов», — сказал я, хмурясь. «Это ведь часть того, зачем Пресветлая Хейма вообще создала церковь». «О чем вы говорите, Рейн?» Тиаган спрашивал меня вроде бы обычным спокойным тоном, но в его позе я заметил то напряжение, которое уже видел во время нашего последнего разговора в Бронине. «Высшая цель выживания человечества», — процитировал я слова, которые вновь и вновь повторялись на всех фресках храма. «Высшее благо процветания человечества. Так ведь? И вот они», — я повел рукой, показывая на 1000 беженцев, — «они часть этого человечества. Разве церковь не должна заботиться в том числе об их выживании и процветании? Сколько из них умрет от холода и голода, когда начнется зима? Сколько ожесточится и вернется на земли, теперь кишащие демонами, и станет шибинами, лишь бы избежать смерти?» Тиаган смотрел на меня сейчас так пристально, будто поставил себе целью провертеть во мне взглядом дыру. Но при этом молчал, явно ожидая, что я скажу дальше. «Что, разве...» Я успел произнести только эти 2 слова, когда меня перебил Костян. «Рейн, будь так добр, заткнись. Пожалуйста». Я повернулся к своему приемному брату. Тот подъехал ко мне совсем близко и даже протянул руку, словно собираясь зажать мне рот, если я не послушаю его и продолжу говорить. И я бы, наверное, оскорбился, если бы на его лице так отчетливо не читалась паника. «Хватит!» — продолжил он. «Ты сейчас... ты реально так на пожизненное в залах покаяния наговоришь!» На это я отреагировать не успел, потому что Тиаган вмешался раньше. «Нет-нет, Костян, не беспокойтесь. Рейн не сказал ничего еретического. Абсолютно ничего». Но слова жреца, если и уменьшили панику на лице Костяна, то совсем не намного. «Рейн», — повторил он, глядя на меня умоляюще. «Я, собственно, сказал все, что хотел сказать», — проговорил я после паузы. «Честно, сам я не видел, что такого даже отдаленно еретического было в моих словах. Я всего лишь задавал вопросы. Но Костиан лучше меня понимал, как работает этот мир. Пусть большая часть его знаний и устарела на 3 века. Какое-то время мы продолжали путь в молчании, и мой взгляд опять невольно перешел на людей за пределами дороги. Хуже всего тут было ощущение собственного бессилия, ощущение того, что лично я ничего не мог изменить.